Берия Лаврентий Павлович, 1899-1953. Член высшего руководства СССР, шеф советских органов безопасности. Сын крестьянина, выпускник механико-строительного технического училища. Затем член партии большевиков и чекист. Берия получил почти все возможные звания и должности в СССР, кроме тех, которые принадлежали самому Сталину. Руководя аппаратом госбезопасности, а затем МВД, Берия в последние годы жизни обладал колоссальной властью. После смерти Сталина он продолжал наращивать свое влияние, очевидно намереваясь стать первым лицом в стране. Опасаясь этого, Хрущев возглавил тайную кампанию по смещению Берии, втянув в нее всех членов высшего советского руководства. 26 июня Берию пригласили на заседание президиума ЦК КПСС и там арестовали. 10 июля 1953 года газеты опубликовали сообщение. На днях состоялся пленум ЦК КПСС, который, заслушав и обсудив доклад президиума ЦК товарища Маленкова о преступных антипартийных действиях Берии, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над правительством и Коммунистической партии Советского Союза, приняло решение вывести Берию из состава ЦК КПСС и исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза как врага Коммунистической партии и советского народа. Следствие по делу бывшего наркома и министра растянулось на полгода. Вместе с Берией судили шестерых его подчиненных. В тюрьме Берия нервничал, писал записки Маленкову с упреками и просьбой о личной встрече. Когда, наконец, Берию доставили генеральному прокурору Руденко для ознакомления с обвинительным заключением, бывший нарком заткнул уши. «Меня арестовали какие-то случайные люди», — заявил он. «Я хочу, чтобы меня выслушали члены правительства». В ответ на это Берию перестали кормить. Через день бывший нарком согласился слушать обвинительное заключение и попросил принести обед. История непредсказуема. Сын расстрелянного органами госбезопасности Антонова Овсиенко, Антон Антонов Овсиенко, проведший много лет в сталинско-бериевских лагерях, впоследствии написал книгу о Берии, в которой описал его бесславный конец. Суд занял 6 дней, с 12 по 23 декабря. Из Грузии пригласили председателя Совета профессиональных союзов республики М.И. Кучава. Когда он ознакомился с материалами дела, ему на глаза попался пространный список женщин, изнасилованных Берия. «Ради Бога, не оглашайте имен», — замолился Кучава. «Три четверти в этом списке — жены членов нашего правительства». В приговоре судьи не нашли ничего лучше, как объявить Берии иностранным шпионом, правда, упомянув и другие преступления. После вынесения приговора смертная казнь, некоторое время Берия находился в реактивном возбужденном состоянии, но затем успокоился и в день расстрела вел себя достаточно хладнокровно. Очевидно, он понял, наконец, что игра проиграна и примирился с поражением. Казнили его 23 декабря 1953 года в том же бункере штаба МВО, где он находился после ареста. При казни присутствовали маршал Конев, командующий Московским военным округом, генерал Москаленко, первый заместитель командующего войсками ПВО Батицкий, подполковник Юферов и начальник политуправления Московского военного округа полковник Зуб и ряд других военных, причастных к аресту и охране бывшего наркома. Сначала с Берии сняли гимнастерку, оставив белую нательную рубаху. Затем скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Щит был необходим для предотвращения рикошета пули. После того, как Руденко зачитал приговор, Берия вдруг попросил: «Разрешите мне сказать?» «Ты уже все сказал», — оборвал его прокурор и повернулся к военным. «Заткните ему рот полотенцем». Военные переглянулись, нужно было решить, кто именно будет стрелять в Берию. Москаленко обратился к Юферову: Ты у нас самый молодой, хорошо стреляешь, давай. Павел Батицкий шагнул вперед, доставая парабеллум. Товарищ командующий, разрешите мне. Этой штукой я на фронте ни одного мерзавца на тот свет отправил. Руденко поторопил. Прошу привести приговор в исполнение. Батицкий прицелился. Берия вскинул голову и через секунду обмяк. Пуля попала прямо в лоб. Упасть же телу не дала веревка. Для освидетельствования позвали врача. Что его осматривать? Презрительно бросил врач. Он готов. Я его знаю, он давно сгнил. Еще в 43-м болел сифилисом. Но по настоянию прокурора он все-таки взял Берию за кисть руки, нащупывая пульс. Мертв, никаких сомнений. Труп Берии сожгли в крематории. В тот же день в подвалах Лубянки расстреляли 6 его подручных. Меркулова, бывшего министра госбезопасности СССР, накануне ареста министра госконтроля СССР Диконозова, бывшего начальника одного из управлений НКВД СССР, затем министра внутренних дел Грузинской ССР Кабулова, бывшего замминистра госбезопасности, затем замминистра внутренних дел СССР Гаглидзе, бывшего наркома внутренних дел Грузинской ССР, в последнее время начальника одного из управлений МВД СССР Меншика, министра внутренних дел Украинской ССР Владимирского, бывшего начальника следственной части по особо важным делам МВД СССР.